Глава 18. Император. Часть 3. Это стратегии из гайда? Седьмое поле и остальные не были новичками. В гайде, который они читали, не было ничего подобного. Если бы стратегия подобного рода была в руководстве, то, скорее всего, она бы подверглась критике, вплоть до ее удаления. Почему? Да потому что все это было просто только в теории. Поочередное оглушение босса еще можно было как-то понять. Однако оставлять одному единственному человеку убийство пауков, где малейшая ошибка могла привести к гибели всей группы, было сущим безумием. Даже если один маленький паучок сумеет проскользнуть и ударить любого из четверки, построение сразу же будет разрушено. Императорский паук начнет взлетать на паутине вверх, плеваться, выпускать ядовитые облака. Из всех скрытых боссов он был одним из сильнейших. Если у босса появится малейшая возможность порвать их строй, они все умрут. «Почему ты так решил? Ребят, сможете справиться?» – спросил Йосю. «Эй, нет ничего странного в том, что мы переживаем. Ты можешь гарантировать, что ни один паук не дойдет до нас?» – спросил спящий месяц. «Конечно. Поэтому остается главный вопрос, сможете ли вы выполнить свою часть работы. Этот босс очень силен. Поэтому вам надо будет поддерживать стабильный темп сражения. И тут я не смогу вам помочь. Если в бою я попытаюсь вам помочь советом, вы просто не успеете среагировать. Поэтому нам нужно обговорить ваши действия сейчас, перед сражением. Как вы думаете, справитесь?» Продолжил допытываться Йосю. «Может. Может, есть какой-нибудь другой план?» Честно говоря, четверка не была уверена в своих силах. «С комбинацией ваших текущих умений, думаю, это единственная возможность», — ответил Йосю. «Ты придумал этот план после того, как увидел наше умение?» «Ну да». Четверо были шокированы. Они все еще удивлялись по поводу гайда, который смотрел Йосю. Они не раз просматривали его, но там не было подобных тактик. Сейчас они осознали, что Йосю сам только что придумал эту стратегию, а в гайде, видимо, лишь смотрел сами характеристики босса. После этого он составил тактику, которая подходила их умениям. Без всяких проверок они должны были положиться на него. В этот раз четверка была шокирована даже не блестящим управлением персонажа, не невиданным бесстрашием или великолепными лидерскими качествами. Это было из-за глубокого понимания самой игры. Седьмое поле и компания думали, что он даже не может называться мировым экспертом. Тут нужен титул гораздо выше этого. Однако четверо все еще колебались. В этот раз они не могли рассчитывать только на Йосю. Часть работы ложилась на их плечи. На самом деле, сейчас они понимали, что они вовсе не великие эксперты. Так, просто ребята, которые были опытнее, чем обычные новички. Когда Йосю спросил, смогут ли они сделать свою часть дела, четверка не была уверена в своих силах. Четверка колебалась, и Йосю не торопил их. Пятеро игроков молчаливо стояли у входа в логово императорского паука. Внезапно всплыло системное сообщение. «Первый скрытый босс – Почего логова впервые был убит». Седьмое поле сжал зубы. Он старался не думать о первом убийстве. Даже если бы мы в обычный день встретили логово скрытого босса, мы бы просто прошли его стороной. А даже если бы попытались, у нас определенно не получилось бы его убить. Мы просто быстро сбежали. Подземелья в начальных деревнях можно было покинуть во время прохождения. Хотя при смерти персонажи должны были быть воскрешены, опыт не отнимался. Начальные локации бережливо заботились о новичках. «Ну что, попробуем?» Седьмое поле посмотрел на троих братьев. После системного сообщения они проявили свой боевой дух, соглашаясь. «Тогда давайте сделаем это!» Седьмое поле сказал мрачному лорду, что они готовы. «Четверых хватит для этой тактики. Немного ускорьте свой темп по сравнению с прошлыми боями. Не думайте о нем. Чувствуйте его», — сказал Йосю. «Поняли. Я начну бой». Йосю направился ко входу в логово. Однако он не вошел в него. Он просто поднял свое оружие. Внезапно мрачный орд развернулся и быстро отошел. И? Четверо были ошеломлены. Все, сделано, ответил Йосю. Четверо почесали голову в непонимание. Как он мог начать бой? Они ничего не видели. Они думали, что мрачный орд зайдет внутрь. Кто знал, что он просто немного постоит у входа? Такого рода инициация обычно проводилась классами дальнего боя. Он достал пушку? Хм. Наверное, так. Пока они гадали, пронзительный визг раздался из пещеры. Сладко спавший императорский паук был грубо разбужен. Внезапно пещера начала трястись. Императорский паук решил выйти из своего логова. «Рассредоточьтесь по краям пещеры. Будьте осторожны», — сказал Йосю. Седьмое поле и остальные поспешили занять указанные места, по двое у каждой стенки. Появившийся босс выплюнул сгусток яда и прыгнул в направлении мрачного орда. Мрачный орд, вместо того, чтобы отступить, двинулся ему навстречу. Когда уже казалось, что паук упадет прямо на Йосю, последний вдруг замедлился. Со свистом рассекаемого воздуха и звуком взрыва он проскользнул под брюхом босса. «Я ж говорил вам, у него есть пушка», — написал дрейфующий поток. Звук взрыва был обычным делом при использовании стандартного стрелкового навыка. Проскользнув под пауком, мрачный орд взмыл в воздух. Он повернул запястьем и устремил копье в задницу босса. Используя прыжковую инерцию паука, он отправил его прямо к четырем ожидающим друзьям. «Начали!» – скомандовал Йосю. Четверо были сконфужены. Они думали, что Йосю понадобится больше времени, чтобы заманить паука в их ловушку. Они не рассчитывали, что императорский паук будет доставлен к ним так быстро и так точно. «Я начну!» – крикнул седьмое поле и начал атаку. «Я следующий!» – сказал облачный закат. Следующим был дрейфующий поток. Последним действовал спящий месяц. После того, как спящий месяц закончил использовать свой навык, седьмое поле взвыл. «Мой скилл еще не успел откатиться!» «Слишком быстро!» Мрачный орд успел прийти на помощь, используя зуб дракона и оглушая снова босса. «Поторопитесь и приноровитесь к темпу», — сказал Йосю, направляясь в сторону вылупившихся паучков. «Хорошо!» — ответил за всех седьмое поле. Когда начался бой, императорский паук не использовал всех своих способностей, давая некоторое время приноровиться к бою. Мрачный орд воспользовался этим, успевая не только убивать маленьких пауков, но одновременно также помогая четверке поддерживать на боссе оглушение. «По-прежнему слишком быстро!» После того, как второй круг был закончен, навык седьмого поля все еще был в откате. «Не нервничайте! Немного уменьшите темп», — сказал Йосю. «Быстро! Дрейфующий поток! Слишком рано!» «Все еще быстро! Дрейфующий поток!» «Быстро! В этот раз маленький месяц! Темп дрейфующего потока уже нормальный, ты хорошо приспособился!» Йосю помогал советами между убийствами маленьких пауков. Он успевал наблюдать за ребятами. Здоровье императорского паука продолжало уменьшаться. В то же время начало появляться еще больше пауков. «Хорошо! В этот раз темп отличный. Продолжайте его поддерживать». Наконец-то они приноровились к темпу.